Пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Ах, какая ночь, какая луна, ах, какая в саду стоит тишина, еле-еле молитва слышна. Ах, как пахнет трава, серебрится листва, как темна и тепла небес синева, ах, как странны его слова. Видно, притчами он говорил опять, нам гипербол этих нельзя понять, и вольно ж ему нас пугать. Да чего нам бояться, ведь рядом он, засыпает Петр, ему снится сон, дивный сон из грядущих времен. Витражи там сияют, орган поет, гордый кесарь в коносе, смиренно ждет, граф Бульонский в поход идет. Ко святому Франциску птицы летят, и премудрость суммирует Аквинат. Петр во сне улыбнулся, он рад. Иоанну не хуже видится сон, из полночных стран, грядущих времен, слышит он веселый трезвон. Над равниной великою колокола весь благую несут от села до села, золотые горят купола. В лопаточках стареньких серафим там копает картошку, а рядом с ним светлый ангел парит незрим. Иоаннов брат тоже сладко спит, он с учителем рядом во сне сидит, страшный суд учитель творит. Зрит Иаков воочью конец времен, и повержен змий, и пал Вавилон, род людской воскрешен и спасен. Ах, какие сны, как тих небосвод, утирает Спаситель кровавый пот, приближается Искариот.